Сила в Марвел. Глава 1. Звук свист колес. Повернув голову вправо, увидел КамАЗ. А через некоторое время пришло понимание того, что сейчас произойдет. Говорят, что в такие моменты вся жизнь проносится перед глазами, но передо мной был только КамАЗ, а в голове вертелась лишь одна мысль. Лишь бы это был сон. Просто сон. Ночной кошмар. Бам, вспышка боли. Нью-Йорк. Район Квинс. Многоэтажка. 5 часов утра. Я резко приподнялся с кровати, в холодном поту и болью в груди. Быстро ощупав грудь, убедился, что с ней все нормально. Но боль только усиливалась, а через некоторое время добавился зуд. Покрепче сжав зубы, я терпел. Но через некоторое время, хоть как-то унять зуд в груди, я начал ее чесать, а через некоторое время и царапать. Вскоре боль заняла все мое сознание, и я провалился в спасательную тьму. Сколько я проспал, не знаю. Но когда проснулся, понял, что боль ушла, а взглянув на грудь, был удивлен тем, что она была без царапин, хотя пятна крови на кровати говорили о том, что тут явно одними царапинами дело не обошлось. Неужели мне приснился сон во сне? Но тогда откуда кровь? Я уже было хотел поразмышлять над этим странным происшествием, как прозвенел будильник. Причем мой второй будильник. Блин, я проспал. Быстро встав, я заказал такси и быстро начал собираться. Решил, что с сегодняшним ночным пришествием разберусь как-нибудь потом, когда будет время, так как никаких видимых изменений со мной не произошло. Выйдя на улицу, нашел свое такси. Усевшись поудобней, я только потом посмотрел на водителя. И к моему удивлению, водителем оказалась женщина. Вы не подумайте, я не сексист, но в Америке женщины очень редко работают таксистами. Но мое удивление быстро прошло, чего только в жизни не бывает. Достав свой телефон, я начал просматривать свое расписание уроков. Да, именно уроков, так как на данный момент я вынужден преподавать в старшей школе, пока начальство не остынет. Грустно. А ведь я всего лишь использовал лабораторию для своих научных целей и случайно сломал оборудование. Но это я отделался легко, а могли и уволить, со штрафом. А так, считай, ссылка и штраф. Конечно, пришлось продать машину и использовать все сбережения, но и это не полностью погасило долг, поэтому пришлось потуже затянуть ремень и ждать. Друг предлагал занять у него, но он и так многое уже сделал для меня, так, что можете считать меня гордым упрямцем, но я отказался. На еду и жизненно важные вещи денег хватает, а оставшуюся часть долга выплачу после того, как вернусь на основную работу. На крайний случай могу вернуться на родину, в Россию. Хоть я сейчас и живу в США, но сюда переехал в 17 лет, до 24 мы с родителями активно поддерживали связь с родственниками, но после их смерти, я как будто потерял вкус жизни, или можно сказать, что мир потерял для меня краски, и стал черно-серым. В это время почти перестал общаться с родственниками. Они предлагали мне переехать обратно в Россию, но я отказался, родители хотели, чтобы я жил в Америке, так что я остался тут, а родственникам по какой-то причине было запрещено посещать США. Сейчас мне 27, а из депрессии серой жизни меня вывел друг, который стал для меня названным братом. Из размышлений меня выдернул звук свиста колес и резкое торможение машины. Что случилось? Да вот, блондин за рулем. Уже достали, выдают права кому ни попадя. Простите, мне послышалось или вы сказали блондин? Ну не блондинка же, они хоть тоже иногда тупит, но не так, как мужчины. И тут я уже хотел возмутиться, но не успел, мы приехали. А спорить с таксисткой у меня времени не было. Так что, расплатившись, я направился в школу, а именно в актовый зал. Там собрались все мои будущие коллеги, для обоюдного представления. Пока шел по школе, было время ее осмотреть, как раз было рано и учеников еще не было. В связи с моим небольшим опытом посещений разных школ, сказать могу, лишь то, что здесь, приятно находиться и видно, что за зданием ухаживают, что несомненно хороший знак. Войдя в зал, я немного офигел. На меня смотрело несколько десятков женщин, и лишь несколько мужчин. Из ступора меня вывел приятный женский голос. «Здравствуйте, это же вы временный учитель?» «Здравствуйте, да, отлично. Прошу вас, пройдите ко мне». Кивнув, я прошел на небольшую сцену, встав рядом с окликнувшей меня женщиной. «И еще раз здравствуйте, я Алиша Коллинз, и я являюсь директором этого учебного заведения, а это ваши коллеги». Показала она рукой в сторону скопления людей. «А теперь не могли бы вы представиться?» «Конечно. Здравствуйте, я Громов Михаил Павлович. Приятно познакомиться». «Очень хорошо. пожалуйста, познакомитесь с ними, у вас есть 20 минут, потом зайдите в мой кабинет». Все сказав, директор удалилась в свой кабинет. И тут понеслось. Женщины наперебой начали представляться и рассказывать о себе. При этом каждая пыталась как бы невзначай коснуться меня. Причем они как будто сговорились и одели одежду меньшим размером, что в итоге вылилось в быстрый прилив крови к одной головке, и это не та головка, которая на плечах. Вы не подумайте, ничего лишнего, я натурал, но со стояком ходить весь день, это то еще удовольствие. Хотя если судить по некоторым взглядам, то эта проблема может решиться в ближайшем большом перерыве. Но в контраст этим девушкам было несколько сдержанных учителей. Одеты были весьма прилично, но не так открыто и вызывающе. Также я заметил у них на руках браслеты с разными камнями. Мужчины подошли самые последние, и были они какие-то странные. Некоторые были вроде нормальные, но нет-нет да проскальзывали от них странные вопросы по типу: какой крем я использую для кожи, чтобы она стала такой упругой, или какой фирмы моя одежда. А один оказался, мягко говоря, геем. Я, конечно, не расист и не гомофоб, но максимум, что он сможет от меня получить, это рукопожатие. А если я кого-то из этих заинтересую, то их ждет лишь мой тяжелый кулак и больница. С такими людьми я нянчиться не собираюсь. Но из всего этого немногочисленного коллектива нашелся вполне себе нормальный мужик. Когда мы пожимали друг другу руки, то он решил проверить меня. Он сильно сжал мою руку, в ответ я тоже сжал его. Так и стояли с улыбками напротив друг друга, пока одна из девушек не прервала нас. ХМ неплохо, спортсмен или служил в войсках? Спортсмен, мастер по борьбе и фехтованию, а вы? Ох, что же это я, меня зовут Асума Сарутоби. Тут у нас нашлась общая тема, и мы немного разговорились. Оказывается, он тоже занимался разной борьбой и стрельбой из огнестрела. Ему, как и мне, было интересно узнать, кто из нас сильнее, и мы договорились, что в ближайшее время сходим в какой-нибудь зал и поборемся. Откуда ты только находил на все это время? На вид тебе не дать и 20, так сколько же тебе? И в этот момент все притихли. Видно, всем интересен мой возраст. Мне 29, и тут зал погрузился в гробовую тишину. Да, мой возраст, это отдельная тема. При достижении 18 лет я почти не изменился. И эту аномалию не смогли объяснить врачи в местной больнице. Они предлагали пройти обследование в какой-то платной больнице, но на тот момент, как и сейчас, это не сильно беспокоило меня. Если бы это была болезнь, то за 10 лет проявила бы себя. Ну а выглядеть вечно молодым — это скорее плюс, чем минус. Тишину нарушила Сума. Ладно, еще позже пообщаемся, а пока тебе надо к директору. Постучавшись в кабинет директора, я дождался разрешения и вошел. Директор сидела за своим столом и смотрела на меня. И снова здравствуйте, мистер Громов, присаживайтесь. Представлюсь еще раз, меня зовут Алиша Коллинз. Надеюсь, вы со всеми познакомились, и сразу хочу извиниться за их поведение. Что вы, вам ни за что извиняться, все вели себя более-менее в рамках приличия. И все же подчиненные — это лицо управляющего, но хорошо, больше не будем об этом. Вот держите. Она передала мне ключи и журнал. Журнал уже заполнен, так как вы новенький в сфере преподавателей, мы вам выдали лишь один предмет и класс. Но можете не волноваться насчет класса, вы будете его вести не один, я буду вам помогать. Насчет расписания, у вас 3 урока в неделю, вы можете договориться с учениками и перенести урок на другой день. А ключи — это от вашего кабинета. Уф, запыхалась, вы извините, нечего, что я так быстро говорю. И да, если у вас есть вопросы, то задавайте. Нет, все предельно ясно. И можете не торопиться, до первого урока еще время есть. Тут она встала и направилась к двери. Я же направился за ней. Это хорошо, что у вас нет вопросов. А насчет времени, мне надо вам показать ваш кабинет, а также обсудить некоторые рабочие моменты. ХМ, что мы можем еще обсудить? Вроде уже все объяснили, а нюансы уточнить можно и по ходу дела. Блин, надо было идти рядом с ней, а не позади. Гормоны дали о себе знать. МД — это еще одна особенность тела. Так как тело перестало расти в 18 лет, то и бушующие гормоны никуда не делись. И ладно, по пути в кабинет директора меня сопровождала Сума, и я почти успокоился. Но если пред тобой идет сексапильная женщина в обтягивающих джинсах и при этом мастерски виляет попой, то я думаю, у любого нормального мужика встал бы. Вот мы и пришли, это ваш кабинет, проходите. Спасибо. Я вошел и начал осматриваться. Ничего себе кабинет. С правой стороны был стол со шкафчиками, а с левой была двухспальная кровать. Следом за мной вошла директор и с характерным щелчком закрыла дверь. Пока я осматривался, ко мне со спины подошла Алиша. Она обняла меня и начала гладить меня по груди, при этом тихим и томным голосом начала говорить прямо у меня под ухом. От этого аж мурашки пошли. «Я заметила у вас одну проблемку, и чтобы не смущать учеников, я готова вам помочь». Хрипловатым голосом от помощи я бы не отказался. Некоторое время спустя, двое счастливых людей лежали на кровати и переводили дыхание после бурного секса. 3-1 в мою пользу. А ох, легкая отдышка, да, а вы, мистер Громов, умеете удивить. Столько продержится. Спасибо, возвращаю комплимент. Такой горячей женщины у меня еще не было. И зовите меня Миша. По-моему, мы уже достаточно близки. Будь по-вашему. Но похоже, ваша проблема оказалась много больше, чем предполагалось. У вас сегодня по плану только классный час, на котором вы должны будете познакомиться с классом. Ничего страшного не произойдет, если дети познакомятся со своим куратором днем позже. Также я хотел спросить про звукоизолчицу в школе. Вы имеете в виду, не услышат нас в коридоре? Да. Нет, эта комната изначально строилась с расчетом, чтобы ни единый звук не вышел отсюда. А насчет класса вы правы, познакомиться вы всегда успеете. Сказав это, Алиша уселась на меня сверху, и, прильнув своими губами ко мне, мы сошлись в нежном поцелуе. Отстранившись, Алиша привстала, а потом резко села на член. Ах, а ваша проблема требует безотлагательного решения. Время близилось к обеду. Два уставших, но счастливых человека переплелись друг с другом и нежились в кровати. Легкая отдышка, а разрыв увеличивается. Тяжело дыша, еще не вечер. Да, не вечер, но время обеда. Тут есть холодильник. И что в нем? На всякий случай в нем хранится пицца, суши и что-то еще. Но, так как это твой первый день в школе, я хотела тебя удивить и угостить своей домашней едой. Ироничным голосом и приподнятой левой бровью только угостить? Ха-ха, подавив небольшой смешок, ну, может быть, и не только. Ладно, лежи, я сейчас принесу. Усевшись поудобней, я стал любоваться прелестной фигурой. Похоже, Алиша занималась спортом, так как она филигранно могла управлять своим телом, становясь в всевозможные позы, а также она могла быть то мягкой, как вата, то упругой, как накачанный резиновый мяч. Еще, как выяснилось, имеет неплохую выносливость. Тут взглядом я зацепился за смутно белую каплю, стекающую по внутренней стороне бедра, а начинавший свой путь с прелестной пещерки суккубы. И тут до меня дошло, что все это время мы занимались любовью без защиты. На меня напала паника, ведь детей заводить я пока не планировал, да и с Алишей знаком первый день. Хрипловатым голосом: Алиша, да-да, почти готово, уже иду. Тут она открыла бутылку вина, разлив по бокалам. Отдав мне два бокала вина, а сама взяла поднос с едой. ГМ-ГМ, Алиша, мне было очень хорошо, а мне тоже было приятно. Подожди, не перебивай, пожалуйста. Так вот, все это время мы занимались любовью без защиты, и я несколько раз кончал в тебя без защиты. И если ты... Ау, так вот ты о чем? Можешь не беспокоиться, я не могу забеременеть. Ах, фух, прямо гора с плеч упала. Ты не подумай ничего такого. Просто заводить детей в данный момент я не планировал. Да, не парься, в данный момент этот секс просто помощь коллеге. Взяв виноградину в рот, Алиша потянулась ко мне с поцелуем. Во время поцелуя мы катали виноградину друг другу, как бы соревнуясь, у кого она останется, тот и выиграл. Ну как тебе? Весьма необычно, теперь моя очередь тебя кормить. Повторив эту баталию несколько раз, мы начали есть нормально и болтать. Я рассказал о себе, а Алиша о себе. Оказалось, что она занималась с детства гимнастикой, но позже бросила, так как учеба забирала все свободное время. Также, как и я, она осиротела. Ее родителями попала в аварию вместе с ней, на тот момент ей было 9 лет. Родители погибли в реанимации, а она чудом выжила, но лишилась возможности иметь ребенка. За такими неспешными разговорами мы и провели обед, и, как мне кажется, мы стали еще более близки. После обеда никуда идти не хотелось, поэтому мы решили посмотреть фильм на моем ноутбуке. Усевшись поудобнее и прижавшись друг к другу, мы начали выбирать фильм. Что посмотрим? Не знаю, это твой гаджет, ты и предлагай, а я как жюри выберу. Хорошо, тогда вот первый претендент. Проведя некоторое время за выборами, Алиша указала на папку с именем «Детские мультики». Что там? Ха-ха, нервный смешок, да там же мультики. Неинтересно, вот давай лучше посмотрим «Стражи Галактики». Не-е, «Хочу мультики», и состроила мордашку, как у кота из Шрека, «пожалуйста». Кое-как сопротивляясь, я все же отказал, ведь в этой папке хранились не только мультики, и все они были точно не для детей, или же, просто говоря, там была порнушка. «Ах так», состроив решительное личико, «если ты откроешь эту папку, то я разрешу тебе зайти ко мне с черного входа», томным голосом на ухо, «и ты будешь первым». «Ну как, согласен». «Хо-хо, против такого аргумента, последняя оборона пала, твоя взяла, да, победа. Ну показывай, что ты там прячешь». «Ах, так это же фильмы для взрослых», игриво посмотрев на меня, «а ты шалун. Ладно, показывай, что ты тут смотришь, может посмотрим нормальное кино», предпринял отчаянную попытку перенаправить интерес. Хоть и осознавал всю тщетность, но я не мог не попробовать. «Нет, давай включай вот это». «Хорошо, но досмотреть фильм мы так и не смогли, так как за просмотром порнушки мой боец начал вставать, заметив это, лишь приревновала и начала критиковать актеров, а после перешла и к практике, показывая, как правильно надо делать минет. Ну а после такого наглядного пособия грех был бы не отблагодарить женщину. Последующее время я помню смутно. У нас был то страстный, то нежный секс до самого вечера, а в периоды небольшого отдыха мы пили алкоголь и болтали. В итоге домой я ехал в усмерть пьяный и выжатый как лимон, но довольный, как кот, объевшийся сметаной. Отвез и проводил меня Асума, как оказалось, он тоже задержался до позднего вечера, а его квартира в той же стороне, где и моя. Ему огромное спасибо, а то не представляю, как бы добрался до своей кровати. Ночь. Секретная комната в школе. Пофа Сума Сарутоби. Да умеет же босс оторваться. Весь день не отпускала Громова. Когда отвозил, страшно было на него смотреть. Сравнивая его утрешнего с вечерним состоянием, то он сбросил килограммов 10, наверное. Ай, задумался. Окурок прогорел и немного обжег кожу, уже пятая сигарета. Достал новую сигарету. А ведь мы договаривались встретиться с ней сразу же после того, как я отвезу Громова. МДА, а парень оказался непростым. В базе данных во времена его нахождения в США есть все, а что было в России, пусто, как будто и не жил он там, хотя все бумаги, подтверждающие его нахождение в России, есть. Опять с этими русскими проблемы. Эха, уже шестая, и тут вошла Алиша. Я встал смирно и отдал воинское приветствие. Хоть мы и агенты под прикрытием, но в таком месте не надо забывать и про субординацию. Присмотревшись к командиру, я застыл, где стоял, что даже не заметил, как изо рта выпала сигарета. Уставшим голосом: «Вольно, садись, и давай доклад в вольной форме, мне сейчас не до субординации». «Есть, мэм», и я доложил, что смог узнать из баз данных. Также в это время рассматривал командира, а посмотреть было на что: бледность, исхудавшие щеки, круги под глазами. Наметанным глазом заметил общее истощение организма. В сравнении с Громовым и не скажешь, кто из них выглядит лучше. Причина, по которой его сослали к нам, а не просто уволили с работы, заключается в его подруге детства. Насчет его физической подготовки, то она скорее всего не уступает нашим агентам, все-таки мастер спорта. Что насчет его боевых искусств, я договорился на дружественный спарринг в ближайшее время. Также причину его опалы в фирме не удалось узнать, но мы точно знаем, что это не фракционная борьба в компании, а его собственная инициатива. Уставшим голосом: «Хорошо, мой план также прошел гладко, объект не заметил химическое вмешательство и был очень разговорчивым, хотя и в некоторых моментах, как мне кажется, сильно преувеличивал. Еще при вопросах о родине менял тему или отделывался общими фразами, похоже, психологическая закладка. Что там по его родителям? По ним также пусто, как и с Громовым, даже хуже. Чем занимались, неизвестно, а работали в той же фирме, что и их сын, в Эдеме». Уставшим голосом: «Ладно, это все, конечно, не есть хорошо, но в свете открывшейся мне информации угрозу наблюдаемым объектом не несет, более детально расскажу позже, я сейчас на стимулятор, так что если не сложно, донеси до дома, а то меня вырубит уже через несколько минут». Тут я от такой информации вскочил и подбежал к Кристине, ловя ее, а то она уже падала со стула. «Вмять, Кристина, тише, не кричи, голова болит, и не называй меня так, сейчас я Алиша, но, нельзя так использовать стимулятор, после того как оклемаешься будешь проклинать себя за этот поступок, тебя весь день будет всю лихорадить, а после целый день будешь лежать пластом, это же предпоследний шанс на выживание, он действует около 10 часов, Значит, ты приняла его в обед. Что ты все это время делала? Тебя должно было распирать от энергии. Ах, глупое, мечтательное выражение лица. Он был неутомим, и даже после стимулятора, он брал верх надо мной, а я вела только тогда, когда он это разрешал. Но, ничего, ему тоже будет весело ближайшие два дня. Бесследно та химия не проходит. Вмять. Вы что, все это время трахались? Да, вмять. Кристина отрубилась. Вот они, монстры. Даже под действием препарата, я не знаю, кто бы смог трахаться весь день. Ладно, пора домой, еще надо Кристину завести. Эх, чувствую, еще не раз я буду подрабатывать таксистом. Утро следующего дня. Квартира главного героя. Просыпаться было адски больно. Неужели опять тот сон? Боль была везде, а в голове был такой туман, что я еле как осознавал себя. Еще этот чертов будильник пищит. Я разозлился и почувствовал нечто, что могло бы мне помочь отключить этот чертов будильник. И я, поддавшись порыву, вытянул руку в сторону будильника. Раздался звук удара, а после и падение маленьких частей чего-то. Вновь провалившись в спасительную тьму, проснулся от ощущения переваривания собственного желудка. Боль немного отступила, но туман в голове и не собирался рассеиваться. Но что-то надо было делать. На чистой силе воли я поднялся и пошел на кухню. Не похоже на прошлый сон. После него я был как огурчик, а тут до сих пор выворачивает. Когда начал готовить, то я начал испытывать приступы головной боли, после которых все предметы поблизости разлетались. Поняв, что сам ничего не смогу приготовить, решил попросить помощи у друга. Найдя в телефоне номер Джека, я позвонил. Алло, заплетающимся языком, привет, Джеффи. Не мафла ли вы приехать по Фалиста, а то мне плохо. И в этот момент я провалился во тьму. Еще раз, алло, Миша, Михаил, ответь, если ты меня слышишь, то я уже выезжаю, я рядом, скоро буду, где-то, возможно, в голове у главного героя, а возможно в другом пласте реальности. Я пришел в себя резко, как будто включили свет, и увидел пред собой это. Я не мог объяснить, что это такое, но каким-то странным способом мог чувствовать. Я запаниковал, и это еще мягко сказано. Но стоило этой субстанции с синим оттенком прикоснуться ко мне, то я сразу успокоился, а мысли потекли неспешно. И я как-то спокойно и рассудительно начал осмысливать силу. Сила, откуда я это знаю? Неважно, главное то, что оно есть, и надо ее защищать. От кого? От темной стороны силы. И это есть цель моей жизни? Наверное, да. Нет, что со мной? Похоже, это из-за светлой силы. Поняв это, я начал быстро избавляться от нее. Но, на ее место пришла красная или темная сила. Да, светлая сила для слабаков. Кто будет в здравом уме, имея такую силу, и не использовать ее? Так, во-первых, надо потренироваться в использовании силы. На роль моего тестера подойдут любые прохожих. Потом можно будет промыть мозги некоторым чиновникам, политикам, таким образом встретиться с президентом и сделать его моей марионеткой. А после можно будет захватить весь мир. Да, это достойная цель. Нет, это не мои желания. Я начал избавляться от темной силы. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. На ее место стала приходить светлая сила. Но и к ней я не хотел посвятить всего себя служению силы. Ну уж нет. И тут две силы перестали мне подчиняться, а стали неистово тянуть меня к себе, в разные стороны. Шепотом наконец-то души слились воедино, но одна была светлая, а другая темная. Пришло время выбора. Нет, я не буду подчиняться ни одной из сторон. Шепотом, у тебя нет другого выбора. Нет, всегда можно выбрать свой путь. И я начал тянуть как светлую, так и темную сторону к себе. Было адски сложно, они почти разорвали меня, но в итоге я победил. Но оказалось, что это еще не конец. Они признали мою власть над ними, но две силы начали уничтожать друг друга, попутно разрывая меня изнутри. Я стал их подавлять и пытаться успокоить. Еще бы чуть-чуть, и они бы разорвали меня изнутри, но на остатках силы воли я продолжал свое начинание, и мои усилия вознаградились. В итоге внутри меня появилась третья сторона силы. Все удаляющимся шепотом поздравляю, ты прошел испытание, и достоин того, чтобы с тебя сняли оковы. Помни, сила безгранична. Глава 2. Утро следующего дня. Квартира главного героя. Просыпаясь, голова еще толком не соображала, и я готовился к очередной боли, но на мое удивление, ее не было, вместо нее была легкость во всем теле. А когда открыл глаза, то удивился еще раз, ведь мне хоть и было плохо, но я помнил, что потерял сознание на кухне, да еще был в одежде. А сейчас я лежу на кровати, голый, если не считать нижнего белья. Ладно, с этим разберусь потом. Что это был за сон, такой реалистичный, уф, что только может привидеться. Вымученный смех, ха-ха. Сила, похоже, пора сходить к психологу, а то чувствую, скоро такими темпами начну одевать робу, по целыми неделями сидеть в медитации. Вспомнив еще раз свой сон или захватывать мир, пошарив рукой под подушкой, вынул оттуда две рукояти меча. Понажимав кнопки, чудо не произошло. Ну ничего, постепенно, шаг за шагом, я смогу собрать их полностью, и мечта наивного пацана сбудется. Да, из-за чего меня, собственно, и хотели вышвырнуть с работы. Конечно, это не из-за каких-то рукояток для мечей, я сумел создать энергетическую ячейку, попутно разнеся лабораторию, которая могла выдавать запредельное питание для своих размеров, и все благодаря родителям, без их записей у меня бы ничего не получилось, так как я не дурак, то не спешил делиться этими знаниями, ведь что я получу, раскрыв секрет, Нобелевскую премию, всемирную известность, патент и все. Да признаться, это достаточно большие деньги, но это изобретение решает столько проблем в современной науке, что не может измеряться обычными деньгами. Да с ее помощью мы наконец-то сможем строить нормальные космические корабли, а не примитивные ракеты. Поэтому-то мне и угрожали, по типу «не поделишься, уволим». Но я-то себе цену знаю, уволят эти, наймут конкуренты, и эти тоже это знали. Так что, позубоскалили, да и сослали в ссылку. Отложив мечи в сторону, достал бластер. Я хоть и фанатею по мечам, но и про преимущество дальнобойного оружия не забываю. Но из-за невозможности достать нормального определенного вещества, в связи с отсутствием такого на этой планете, я заменил его химией. Выстрелы потеряли в убойности и количестве боезапаса, всего 100 выстрелов. А это несоизмеримо с затратами на производство этой химии. Так что у меня есть всего 4 магазина. И вроде бы это достаточно много, но если переключить его в автоматический режим, то патроны улетят в мгновение ока. Посмотрев в сторону окна, увидел вечерний город. Уже вечер. Где там мой телефон? Увидел телефон на тумбочке, и просто ради прикола решил подурачиться. Вытянул руку в сторону телефона и попытался ощутить потоки силы, как во сне. И тут неожиданно почувствовал их, а телефон быстро полетел на меня. Это ввело меня в такой ступор, что я из него меня вывела легкая боль в ладони. Телефон слишком быстро летел и сильно ударил руку. Моя первая мысль была простая. Ура! Я почувствовал необычайный восторг, ведь, как вы уже поняли, я был фанатом «Звездных войн», а после я стал играться телефоном с помощью силы, как маленький ребенок. То отделяли, приближал его, то бросал, а потом ловил с помощью силы. И так бы я далее игрался, но тут меня привлек писк моей духовки, и я снова вспомнил о странном моем пребывании в своей постели. Осторожно встав, я поудобнее взял бластер и направился на кухню. Заглянув на кухню из-за угла, я увидел следующую картину. Стол был накрыт всякими блюдами, а у плиты возилась какая-то женщина. Присмотревшись к ней, у меня возникло ощущение, как будто я ее знаю, но не могу вспомнить. И я начал вспоминать всех знакомых девушек, но никак не мог вспомнить. А когда она повернулась ко мне лицом и наши взгляды пересеклись, тут, как говорится, прорвало. В голове начали появляться разные образы, воспоминания. Резко нахлынула усталость и заболела голова. Я повалился на пол, выронил бластер и схватился за голову. Эти воспоминания вроде бы были моими, но там было слишком много женщин. А потом я зацепился за воспоминания о Железной Леди, организации щита, дружелюбной соседке и тому подобное. И тут пришло понимание происходящего. Я в Марвел 11. Но как я тут оказался? Еще раз прокрутив у себя в голове сегодняшний сон, я вспомнил, что голос во сне говорил что-то про слияние душ. Получается, вчерашний кошмар был вовсе не кошмаром, а действительностью. И я умер в том мире, а потом очутился в этом теле, дальше одна из душ должна была поглотить другую. И, по сути, во сне, хотя я уже сомневаюсь, что это был сон, я выбирал, какая душа останется, а какая сгинет. Но по итогу, я смешал их. Значит, я не я? Нет, стоп, хватит, так и недалеко и до шизы додуматься. Я это я, и пока никаких изменений не почувствовал. Хотя нет, у меня нет никакого эмоционального отклика от того, что я умер в одной жизни. Нет, конечно, некоторые эмоции были, но по типу того, как будто по телевизору узнал, что где-то в связи несчастного случая умер человек. Позже надо будет заняться самоанализом. Все эти размышления и приятие информации прошли за несколько секунд, а Джеки или Джессика Осборн только подбегала ко мне, да я ее вспомнил. Она оказалась альтернативой моего друга из другого мира. «Миша, Миша дорогой, с тобой все в порядке?» Уставшим голосом «да, да со мной все в порядке, я позвоню в скорую». «Нет, не надо». Тут я начал подниматься, а Джеки мне помогать, и подняла бластер. «Ух ты, что это? И зачем ты его взял с собой? Я хоть и помню твою увлеченность всяким космическими вещами, но всюду таскать с собой этот довольно тяжелый макет зачем?» Неловкий смех, ха-ха. «Да ты права, это перебор. Так что дай его скорее, я его уберу». И потянулся к бластеру, думая про себя. «Хоть бы не нажала на курок. Ну-ну, уберет он его. Думаешь, я не вижу, как ты на него смотришь? Отдам, если согласишься со мной пойти к психологу на консультацию. А то это уже слишком даже для тебя, еще вот этот непонятный приступ». «Эх, хорошо, хорошо, схожу я с тобой к этому психологу». «Вот и хорошо, держи, и иди оденься, я, конечно, не против, чтобы ты и так покушал, но боюсь, что ты не в том состоянии, чтобы утолить мою страсть, которая, несомненно, проявится, глядя на тебя при такой одежде». Так соблазнительно провела своим язычком по своим губкам. «Все, спасибо, Джеки, дальше я сам». Забрав бластер, я пошел обратно в спальню, хотя был бы не против завалить Джеки, но не после вчерашнего секс-марафона и не после сегодняшних событий. Когда переодевался, то анализировал свое отношение к Джеки. Я разговаривал с ней весьма свободно, как будто мы общались всю жизнь. Похоже, это привет от души из этого мира. В принципе, это не страшное изменение, я все еще не против заняться сексом с ней. В то время как душу из этого мира назовем 2, то есть будет душа Миши 2 из Марвела и душа Миши 1 из другого мира. Миша 2 видел в ней только друга детства и хотел такие отношения оставить. Переодевшись и умывшись, я вернулся на кухню. Джеки уже сидела за столом. «Присаживайся, а то еда уже остывает». Присев, «спасибо, что бы я без тебя делал?» Через некоторое время почти все тарелки опустели. «Как вкусно! Что это?» «А, это, я выучила новый рецепт, что-то из японской кухни. Похоже, ты сильно проголодался. Так ты расскажешь, где ты вчера был?» Подавился ГМГМ, обманчиво ласковым голосом. «Ну что ты, не торопись, прожуй, а потом рассказывай, где это ты так отрываешься без меня? Вдруг мне тоже понравится и сходим вместе». И так добренько улыбнулась. Вот и прошло первое беспокойство, а на смену пришла ревность. Ведь это Миша 2 не замечал ее чувств, а я, прокручивая воспоминания, прекрасно вижу, что она влюблена в меня. Как понимаю, пока я лежал без сознания, это она меня помыла и не могла не видеть засосы по всему телу, которые оставил Алиша. Хо-хо-хо, я сейчас вступаю на очень тонкий лед. Ведь если расскажу правду, что занимался сексом, просто, так сказать, по дружбе, то ничего бы не было, так как в этом мире это норма. Но возникнет вопрос, почему не соглашался, когда она сама это предлагала. А если совру полностью, то это уже будет выказано недоверие лучшему другу. А если этот друг еще и девушка, то жди большой истерики и слезы. Все эти размышления заняли не больше секунды. Прокашлившись, ГМГМ: «Понимаешь, вчера я вышел первый раз на работу в школу, ну в ту, которую меня отправили. Ну-ну, помню, дальше давай, не тяни. Да-да, так вот, так как там есть много, так скажем, неудовлетворенных женщин, а перед глазами подростки флиртуют между собой, то тут сложно не возбудиться. А тут праздник, к ним на работу устроился мужчина, да еще не женатые, и многие увидели в этом их шанс. Вечером мы договорились немного отметить, и там меня, представляешь, споили, а когда я начал мало что соображать, полезли целоваться. Но они перестарались, и я вырубился раньше, чем они успели пройти дальше поцелуев. А как ты знаешь, заниматься сексом со спящим мужчиной — это уже считается изнасилованием. Так что они отвезли меня до дома и оставили дома в кровати. Извините меня, пожалуйста. Да как они посмели? Надо сейчас же позвонить в полицию». Джеки быстро взяла телефон и уже хотела набирать номер, как я нежно, но настойчиво забрал телефон и, отложив его в сторону, сцепил своим руки с ее и установил зрительный контакт, сказал следующее: «Не надо, с этой проблемой я разберусь сам. Ты лучше расскажи о себе, как дела, чего нового в компании, в твоей жизни. Мы и так редко видимся, так что не будем тратить наше время на других». «Да, ты прав, нечего тратить наше время на других». Через некоторое время. Спальня главного героя. Легли спать мы на одну кровать. Во времена Миши 2, Она тут и спала, первоначально придумывая какой-либо повод, а потом и вовсе просто заявляя, что будет спать со мной. Чертов Миша 2 хоть и не был ханжой, но при Джеке был весьма сдержан. Но я не он. Мне то, что делать со стояком, и ведь не прогонишь ее, не могу чисто морально, а самому уйти, так она все равно повод придумает, чтобы лечь рядом со мной. И ведь надо было ему ожить только сейчас. Ожил бы раньше, то и перепало бы чего, а сейчас уже как-то неудобно. Как будто буду пользоваться Джеки по типу, сейчас хочу, а потом не хочу. Фу-уха, надо успокоиться, или отвлечься, да точно отвлечься. Как будто других проблем у меня нет, ведь я в Марвел. Надо подвести итоги, то есть обозначить плюсы и минусы. Начнем, пожалуй, с плюсов. Первое — это много женщин. Глупая улыбка, да женщин на первое место. Второе — я более-менее сохранил свое «я Миши один». Третье — это сила. На очевидных плюсах это пока все, а теперь минусы. Их дохуя, ведь это же Марвел, и еще непонятно из какой вселенной. У них тут что ни день так битвы, катастрофы всемирного масштаба, или Армагеддон. И все бы ничего, уехал в куда подальше от Америки и отдыхай в кругу девушек, но а если я окажусь в числе исчезнувших после щелчка Таноса, а потом Мстители не справятся или не справятся в любой другой ситуации? Нет, прятаться, это не мое, лучше смотреть опасности в глаза, не отворачиваясь и бороться, пытаться изменить хоть что-то, и если так лягут карты судьбы, погибнуть или возвыситься. А раз я решил сражаться и, если не хочу умереть при первой же заварушке, следует готовиться. Личная сила недавно появилась и стоит с ней тренироваться, а также следует узнать побольше о Железной Леди. Если она похожа характером на Старка из официальной франшизы, то следует заключить с ней партнерское соглашение по разработке некоторых изобретений. Но как заставить эту леди заключить партнерство на равных? Одних технических новинок не хватит, хоть и таких прорывных. Тут я посмотрел на Джессику. «Прости меня, Джеки, я не хочу использовать твои чувства, но Мише 2 ты нравилась, хоть и в своеобразной манере, а мне теперешнему тоже нравишься, хоть я и не готов назвать это любовью. Так что прости меня за то, что я выйду за тебя замуж по причине денег, хоть ты этого и не узнаешь. Я сделаю тебя самой счастливой женщиной на планете». Хорошо, надо вспомнить, кем именно является Джессика. Она вроде говорила, что является президентом Астсорб. Стоп, что? И тут до меня дошло. Джессика — будущий зеленый гоблин. Быстро справившись с шоком, я стал анализировать ситуацию дальше, ведь это могло быть совпадением. Но нет, чем я больше вспоминал, тем больше находил подтверждений. Она мать-одиночка, хоть и есть ее приемная дочь. Помню, что она рассказывала о проблемах в компании, о некотором прорывном проекте. А сегодня за столом рассказала, что проблема в компании уже начала решаться и проговорилась насчет какой-то успешной сыворотки. Как же я был слеп и ничего не замечал. Я думал только о себе. Повернув голову в сторону, посмотрел на хмурое и уставшее лицо Джеки. Но ничего, я не допущу появления зеленого гоблина. Пришло мое время решать твои проблемы и заботиться о тебе, Джеки. Придвинувшись поближе, я обнял Джессику. Ответ пришел незамедлительно. Джеки оплела меня как осьминог и прижалась еще ближе. И в этот момент ее лицо разгладилось, и появилась улыбка. Посмотрев на эту ситуацию, на сердце сразу потеплело, и я понял, что иду правильной дорогой. И тут я вспомнил, что завтра будет праздник, на котором зеленый гоблин заявит о себе как злодея. Хоть я и не знаю, та ли это вселенная, но завтра Джеки я никуда не отпущу. То же место, но герои только легли. Пов Джессика Осборн. Ох, сегодня весь день сумасшедший. Сегодня пришлось побегать по разным офисам и продлить контракты. Ведь у кого-то пропали партнеры. Еще бы им не пропасть, я же сама их вчера убила. Злорадная ухмылка, но все это было сделано ради Миши и только для него. Ведь не исчезни некоторые люди, Астсорб пришел бы конец. И тогда я бы перестала быть нужна Мише, и он отвернулся бы от меня. Но все уже позади. Хотя еще нет, старые бабы в совете думают, что они самые умные. И я не знаю, что они замышляют, но нет, если они завтра не одумаются, то им придется умереть. А что если Миша узнает, что я убиваю людей? Испуганное лицо. Шиза, шепотом нет, он не узнает, никогда не узнает, а если узнает, то мы запомним его всегда любящим нас. А если он возненавидит нас или будет избегать, то это будет означать, что нашего Мишу заменили, а эту куклу надо будет убить, чтобы не порочила память о настоящем Мише. Уже мысли Джессики, да, да, так и поступим. Миша может любить только нас и никак больше. Еще напугал меня два раза. Когда он перестал отвечать на звонки, я столько всего понапридумывала, а когда приехала, оказалось, что это всего лишь похмелье. А когда я убедилась, что с ним все нормально, то решила помыть его, как в старые времена, когда мы были еще детьми. А при мысли о том, что я скоро увижу голое тело возлюбленного, мои трусики промокли. Но когда я его раздела, то увидела многочисленные засосы по телу. И тут я испугалась второй раз. Я подумала, что он нашел себе другую девушку и скоро забудет меня. Я чуть было не решилась на отчаянный шаг, убить моего Мишу и сохранить только светлую память о нем, но все-таки решила спросить у него, что случилось. Ведь еще теплилась надежда на какое-то недоразумение. От былого возбуждения не осталось и следа, быстро помыв его и уложив. Я пошла готовить ужин, чтобы отвлечься. И слава богу, что я решилась подождать. Оказалось, что это и вправду недоразумение. Надо будет в следующий раз и их убить. Также мое терпение было вознаграждено. Мой Миша смотрел на меня немного другим взглядом. Как будто он хотел меня. Это так меня завело, что я чуть ли не финишировала за столом. Мне пришлось полчаса потом в душе успокаиваться. Это значительный прогресс в отношениях. Ура! Ох, поскорее бы Миша трахнул бы меня не только во сне. Глава 3. Квартира главного героя. Спальня. Утро следующего дня. Проснулся я первый, осмотревшись, заметил в окне рассвет и решил посмотреть, сколько времени. Начав выбираться из ослабевшего захвата Джеки, но она сразу же заворочилась. Чтобы не разбудить девушку, я перестал шевелиться. Что же делать? И тут я мысленно сделал жест рука-лицо. У меня же теперь есть сила. Мысленно потянувшись к телефону, я заставил его тихонько лететь ко мне. Время было 5 часов, удивительно. Обычно, чтобы нормально выспаться, мне надо около 7 или 8 часов. А тут я проспал около 6 часов, и чувствую себя отлично. Вспомнив, что у адептов силы была пассивная и активная способность усиления тела, решил попробовать. Но сколько бы я ни старался, ничего не выходило. Ну, в принципе ожидаемо, что при первой же моей хотелке мои желания не исполнится, но чувствую, что пассивная способность усиления тела начала действовать. Надо будет в скором времени сходить в спортивный зал, проверить мои пределы. Пока нашлось свободное время, решил полазить на просторах интернета и определить, что уже произошло и что произойдет. Некоторое время спустя, подводя итоги, можно сказать, что я попал не в начало всей этой эпопеи, но и не в конец. Так что, время еще есть. Была сцена из «Железного человека 2», а также по неподтвержденным данным, Тор тоже уже был на нашей планете. А что касается вторжения Читаури, его еще не было. Надо будет отслеживать новости из Германии, так как тамошний бой Мстителей полностью скрыть не удастся. А как эта новость проскочит, надо будет всех близких как-нибудь сплавить из Нью-Йорка. А самому надо будет прибарахлиться с инопланетян. И так как я не хочу палиться, придется сшить костюм. Также посмотрел соотношение мужчин к женщинам, везде оно разнилось, но в среднем было 1:7, что было, конечно, плохо, но не критично. Если смотреть чисто на цифры, а если копнуть глубже, то по факту, мужчин, которые похожи на своих коллег из вселенной Миши 1, соотношение будет 1:50, а те мужчины, которые будут сидеть на шее у женщины, их соотношение будет 1:11. Также существуют еще какие-то группы, но они не настолько многочисленны. Кстати, не так давно было много голубых, но такая тенденция не понравилась многим правителям стран, и они начали такие взгляды ставить под запрет, или они попадали в опалу государства. Узнав все, что нужно, я решил помедитировать. Погрузившись в свои мысли, я как будто в поисковике забил вопрос насчет активного усиления тела, и, к моему удивлению, знания, как применять эту технику, сами стали проявляться у меня в голове. Но в данный момент была важна техника, это не те дроиды, которых вы ищете, или внушение. Также, я узнал, что имею свой внутренний резерв энергии Си, силу внутри ГГ буду называть энергией Си в виде древа. Примерный вид дерева ГГ. На дереве листья означали мой резерв, а изучаемая техника напоминала какой-то несозревший плод. Еще листья были разного цвета, фиолетовый, красный и синий. Фиолетовый занимал больше всего места, а синий и красный немного по краям. Энергия Си из этих листьев медленно вливалась в плод дерева. Насмотревшись на какую-то фигню внутри себя, стал дальше изучать технику. В момент, Когда проснулась Джессика, я смог изучить половину всей техники. Когда Джеки проснулась и осознала, в каком положении лежит, то на лице появился самый настоящий ужас. Ведь главным условием, чтобы она могла спать в одной кровати со мной, было разделение пространства, то есть чтобы мы спали на разных концах кровати. А при первом же нарушении, Джеки теряла право на эту привилегию. Миша 2 ввел это правило в надежде быстро избавиться от сожителя по кровати, но на удивление Джеки соблюдала это правило или не была застукана при его нарушении. И, когда Джеки уже было хотела начать оправдываться, я заключил ее уста в свой сладкий плен. И тут я почувствовал прилив энергии Си. Это меня порядком удивило, но быстро справившись с удивлением, я продолжил приятное дело. И пока она была шокирована нежданным поцелуем, стал обследовать уже мою новую территорию. Но вскоре она пришла в себя и стала отвечать. На удивление, Джессика была неопытна в искусстве поцелуев. Целовались мы, наверное, минут 10. А когда мы насытились поцелуями, мы чуть ли не пошли дальше, но тут зазвонил будильник и разрушил момент. Да, вовремя зазвонил, ничего не скажешь. Хотя так, наверное, и лучше, хоть в этом мире девушки не избалованы вниманием, даже наоборот, но так сразу от поцелуев к сексу, а от него сразу под венец. Это уж слишком, даже для этого мира. Так что, отстранившись, улыбнулся. Пора вставать, уже время обеда. Так что, чур я первый в ванную комнату. Быстро встав, забрал полотенце и направился на выход из спальни. Да пора. Ты иди, я сейчас встану. Когда выходил, то краем глаза заметил, как вставала Джеки, а на месте, где она лежала, было небольшое мокрое пятно, отчего моя мордашка вытянулась. Оставлю это без комментариев. Когда под холодным душем я успокаивал свое мужское естество, услышал звук разбивающегося телефона. Пов, Джессика Осборн. Просыпаться было приятно, в последнее время меня мучили кошмары, а сегодня был такой приятный, влажный сон с участием Миши, а в конце мы обнялись и уснули вместе, как пара. И тут я заметила первые странности, сон не хотел пропадать. Я как будто в самом деле обнимала Мишу, и тут закралась страшная мысль, что я не сдержалась и все же обняла Мишу во сне. Нет, такого не может быть, перед каждой такой ночевкой я себя гипнотизирую и не могу после этого приблизиться к Мише. Хотя, может, после того, как я приняла сыворотку, самогипноз перестал работать, надо открыть глаза, и тогда все прояснится. Но так страшно, а вдруг я и вправду нарушила правила, тогда я последний раз сплю с ним вместе. Надо насладиться этим моментом подольше. Но все-таки пришлось открыть глаза, ибо по ощущениям время подходило к обеду. И тут я увидела, что да, я и вправду нарушила правила. Тут на меня напало бесконтрольное отчаяние и ужас. Шиза, шепотом быстрее убей его. И тут я уже было хотела потянуть руку, чтобы его задушить, как Миша меня поцеловал. Это настолько меня ошеломило и обрадовало, что я застыла на пару секунд, боясь спугнуть его. Но потом, сообразив, что веду себя как бревно, начала отвечать. Мы целовались объективно несколько минут, но для меня прошла целая вечность, в течение которой я несколько раз испытала оргазм. А когда он отстранился и посмотрел таким страстным взглядом, то я финишировала еще раз, а когда представила, что сейчас произойдет, то и вовсе испытала мощнейший оргазм в своей жизни. Но все испортил дурацкий будильник. Это подействовало как ведро холодной воды, вылитой на голову. Пора вставать, уже время обеда. Так что чур я первый в ванную комнату. Он встал, забрал полотенце и направился на выход из спальни. Да пора. Ты иди, я сейчас встану. Шиза, шипя, сбежал Иль. Надо свое брать силой. Нет, с Мишей нельзя так. Я была почти у цели и также чувствую, что уже скоро у нас все случится. Я начала вставать и почувствовала влагу на внутренней стороне бедра и резко села обратно с хлюпающим звуком. Посмотрела на вход в спальню, видел ли Миша. Фух, он ушел. Вновь встав, я посмотрела на мокрое пятно на кровати. Сколько же раз я финишировала. Быстро сняв постельное белье и промокшие трусики, начала одеваться. Но пятно с матраса в ближайшее время не высохнет. Что же делать? Выхода нет, придется взять Мишу с собой. Шиза, нет, тогда мы не сможем убить совет директоров. Да, ты права. Покраснев, но нельзя позволить ему увидеть это пятно. И не факт, что нам придется убивать их. Так что решено, беру его с собой. Тут я посмотрела на телефон. Дурацкая железяка. Взяв в руки телефон, я его разбила об пол, чтоб в следующий раз не помешал. Через некоторое время, кухня. Быстро сварив кашу с сосисками, мы сели завтракать обедать, можно сказать, в семейной обстановке. Чем сегодня занят? Да вот не знаю, чем заняться, на работу не надо, плюс фестиваль сегодня. Вот хотел у тебя узнать планы на сегодняшний день. Ао, раз у тебя нет дел, то может сопроводишь меня сегодня. Прекрасно, улыбаясь, отвечаю. Хаем, это отличная идея, я согласен. Так куда мы пойдем? Отлично, тогда доедаем. И внизу на парковке стоит моя машина, поедем на ней в главный офис, там я решу некоторые проблемы, а потом поедем на фестиваль, а дальше видно будет. Хороший план. Через некоторое время. Парковка. Выйдя на парковку, начал глазами искать машину Джеки, но никак не мог ее найти. Где твоя машина? Хм, конечно, не найдешь, ведь я купила новую машину. Тут она достала ключи от Ауди. Ух ты, ничего себе. Тебе же вроде не нравились такие автомобили, теперь нравится. А твое мнение, только положительное. Хорошо, садись. Пока ехали, то размышлял, как остановить Джеки от впадения в сумасшествие. И пока ничего не мог придумать. На ум приходит только переключение ее внимания в позитивное русло и не давать принимать свою сыворотку. А это значит, что с сегодняшнего дня она переезжает ко мне. Надо будет придумать повод, хотя она и без повода будет. Только за. Хорошо, что у меня еще есть время, и концерт, на котором должен будет появиться гоблин, перенесли на завтра, а то не знаю, что бы я делал. Хотя нет, вру, я бы не отпустил бы Джеки в любом случае, а с ее проблему решил бы лично, и скорее фатально для жертв, так как я еще не до конца освоил технику внушения. Пока Джеки решала свои вопросы в компании и договаривалась о собрании совета директоров на завтра, я решил найти укромное место, чтобы помедитировать, а то все натуральным образом пялились на меня. Я, конечно, понимал, что это из-за того, что я мужчина, а еще приехал вместе с президентом, так что все только пялились, не решаясь подойти к парню их босса. Найдя подходящее место, я погрузился в медитацию и еще раз решил обдумать свои действия. После получения силы, недавно, я размышлял над тем, как буду убивать мешающих Джессике людей, и не чувствовал ничего неправильного, как будто убью надоедливую муху и пойду дальше. Так, не становлюсь ли я бездушным монстром? Но подумав, как я буду убивать прохожих, просто так, то сразу почувствовал отвращение. Фух, эмоции я не потерял. Продолжил экспериментировать дальше. Представил ситуацию, когда определенная группа лиц будет мешать осуществлению моим планам. Ну, сразу убивать их я не буду, а попробую с ними договориться, но если будет нужно, то применю силу, вплоть до фатального воздействия, и эта ситуация вызвала небольшое недовольство, и то от того, что я не смог разрешить этот вопрос без крови. Делаем выводы, что если что-то или кто-то будет угрожать моим близким, то я буду ликвидировать угрозу, не испытывая муки совести. Что касается убийства, для собственной выгоды, то скорее нет, чем да. И в этот момент из медитации меня вырвал приятный женский голос. «Что ты здесь делаешь?» Открыв глаза, я впал в небольшой ступор. Я, конечно, предполагал, что она будет в этой вселенной, но не знал наверняка. И тем более не надеялся пересекаться с ней в ближайшее время. Это Гвен Стейси, только в деловом костюме и в лабораторном халате. «Ой, недовольным голосом, да не бойся ты, Хаем». С чего это она решила, что я испугался? А, ну да, у меня, наверное, глаза округлились, когда я ее увидел. А из-за моей внешности, похоже, приняла меня за студента. Вот только почему голос такой недовольный? Другая бы девушка прыгала бы от счастья, останься она с парнем наедине. Почему я должен бояться? Недовольным голосом я-то откуда знаю? Вы, парни, при первой же оплошности в кусты прыгаете от страха. А если вы получите какую-либо рану, то сразу бежите плакаться к папе или куратору. Ао, похоже, кто-то, когда получил силы, не смог их контролировать и случайно навредило какому-то пацану, а он пошел жаловаться. А такие события бесследно не проходят, особенно для женщины. Но не все же парни такие. Резко все, бесстрастным, серым голосом: вот ты тоже сейчас начнешь все отрицать и оправдываться нелепыми отмазками и защищать других, что мы не такие. Мы можем вытерпеть все, если захотим, а на самом деле ни разу не получал нормальную рану и не ощущал ничего подобного. Как сильно кто-то палится, ведь и в официальной жизни Гвен нигде не получала такие раны. Ну, насколько мне известно. Но зато я узнал, что кто-то не ополчился на собственную силу, а все-таки нашла какое-то применение ей. От этого, наверное, еще грустнее, если я правильно понимаю, то она геройствует не первый день и успела сцепиться с некоторыми злодеями, и заполучила некоторую известность, благодаря чему в мужья к Гвен-паук есть очередь, а к Гвен-стейси никто подходить не хочет. Нет, повеселевшим голосом не угадал, и я просто был удивлен, что меня кто-то нашел в таком месте, ироничным голосом, и приподнятой бровью. Да ну, хочешь верь, а хочешь нет, но отсюда открывается прекрасный вид на город, плюс тут тихо, хм, ну ладно, почти убедил, и насчет боли, тоже не угадала. Смотри, я поднял рубашку, и показал свои немногочисленные, но запоминающиеся шрамы. Вот этот я получил, когда спарринговался, на настоящих шпагах, это тот. Рассказав ей немного о себе, я вернул рубашку на место. Ну как убедилась? Меня, кстати, Михаил зовут. А тебя как? Убедил. Заметно потеплевшим голосом я Гвен, Гвен Стейси. И как тебя до этого всего опасного допускали? Да было непросто отвоевать свою независимость, ведь после первой же царапины, хотели запретить, но я всегда находил возможности и... Ух ты, правда, у меня тоже такое было, еще я в детстве. И за таким неспешным разговором мы тихонько и дошли до экскурсионной группы. Мы повернулись друг к другу и стали прощаться. Ох, погрустневшим голосом мы уже пришли, мне пора возвращаться к работе. Гвен опустила голову. Неуверенным голосом было классно с тобой общаться. И если ты не против, то... В этот момент я поцеловал ее в щечку и почувствовал сиюминутный прилив энергии Си. Мне тоже понравилось с тобой общаться, ты классная. Гвен вся покраснела и впала в ступор. Вот, держи. Я передал ей бумажку со своим номером телефоном. Позвони завтра, после работы. Я знаю пару отличных мест, с просто умопомрачительным видом. Хорошо, я обязательно позвоню. Буду ждать. Пока. До новых встреч. Все то время, пока мы прощались, за нами наблюдали все студенты и работники компании, они явно обсуждали нас, а когда я поцеловал Гвен, то все резко затихли, а потом с новой силой зашушукались. Надеюсь, у нее не будет проблем. После того, как Гвен ушла, я побродил по разным местам и когда заметил новый укромный уголок, то снова сел медитировать. И теперь анализировал свое слишком нетипичное не для Миши 1, не для Миши 2, отношение к девушкам. Легкое согласие на секс с Алишей, резкое и спонтанное решение женитьбы на Джессике. До первоначальной мысли о женитьбе вызвала необходимость политического веса и связи компании Астсорб, но можно было решить этот вопрос и по-другому. А сейчас и вовсе откровенное заигрывание Гвен. При этом меня совсем не тянет общаться с обычными девушками, хотя некоторые не проигрывали в красоте вышеназванным девушкам. Непонятно.